Глава 13. Я краснею до корней волос. Мы с Никитой просто пялимся друг на друга. Я словно голая перед ним сижу. Хочется прикрыться, а лучше залезть под стол. Сразу вспоминаю, что он давно знает о наших с Денисом отношениях и до сих пор никому ничего не рассказал. Не то чтобы это автоматически делает Никиту участником какого-то тайного сговора, просто позволяет легче принимать ситуацию. Орлов, давай без твоих комментариев. Хмуро комментирует Денис, поправляя рубашку. И без распространения информации. Да мне вообще похрен, чем вы тут занимаетесь. Еще и не обсуждал, кто с кем спит. Он демонстративно закатывает глаза, а у меня покалывает щеки. Потому что, блин, обсуждал 2 месяца назад, но старательно делает вид, что ничего не было. Я подписал документы на завтра, заполнил. Теперь все ок. Подойдя ближе, он кладет на край стола папку, которую я ему отдала перед тренировкой. Если ничего больше не нужно, я пойду. Не буду мешать. Он переводит взгляд на Дениса. Савицкий не в восторге. Никита резок в выражениях. Но мне сейчас не до показной вежливости. Я хочу провалиться сквозь землю, чтобы больше не ловить на себе косых взглядов, которые то и дело бросает на меня Орлов. «Да, это все. Не забудь взять джерси с собой». «Окей». Кивает он. «Хорошего вечера». «И тебе». Роняю ему в спину. Когда за Никитой закрывается дверь, мы с Денисом просто пялимся друг на друга несколько секунд. Между нами столько всего. Растерянность, страх, легкая неприязнь. Мы договорились не афишировать наши отношения в хоккейном клубе. Это не сулит ничего хорошего. Савицкий согласился, только теперь, когда нас открыто заметили, он не предпринял ничего, кроме одной единственной фразы. «Я пойду», — говорит Денис. «Позвоню, как закончу». «Удачи», — отвечаю тихо. И, кивнув, возвращаюсь к ноутбуку, потому что хочу еще раз все проверить. Заканчиваю я только спустя час. Шея болит от долгого сидения в одной позе. Размявшись, я меняю рабочие кроссовки на сапоги и, наконец, собираюсь домой. В Ледовом уже давно нет никого, кроме охраны. Стук моих каблуков эхом отлетает от стен. Я снимаю кружок пустого коридора и публикую на канале «Орлов», желая всем подписчикам хороших выходных. И да, когда-нибудь я выбью из Никиты ролик, где он говорит пожелания на выходные, и обязательно подпишу сообщением «Главный орел следит за тем, как вы проводите вечер пятницы». Настроение стремительно поднимается. Поля шлет видео с концерта «Ню», на который я, к своему большому сожалению, не смогла попасть. Я просматриваю ролики, пишу, что хочу к ней, и прошу добыть для меня послание от Юры, того самого певца. Она обещает достать. Я желаю ей веселого вечера и прошу написать, как доедет домой. Следующий контакт в списке пятничного вечера — мама. Вдохнув поглубже, я нажимаю на вызов и слушаю гудки. «Ой, милая, привет!» От приторной заботы в голосе мне становится дурно. Мама бывает такой только в 2 вариантах. Либо она с подружками и уже хорошенько навеселе, либо с новым ухажёром. «Как твои дела?» «Хорошо, мам». Я не спешу развеивать образ прекрасной родительницы. Просто надеюсь, что сегодня меня минуют нотации и заверения в том, что я плохая дочь. «Только закончила работать, ты как...» «Ох, бедняжечка, 10-й час, Настя, ты совсем себя не бережешь. Нельзя работать так долго, ты ведь знаешь, что мелатонин вырабатывается с 10 вечера и до 2 ночи. В это время нужно спать, а не возвращаться с работы и запихивать в рот все, что плохо лежит в холодильнике». Мама страдальчески вздыхает. Уверена, она качает головой, чтобы придать своему образу больше участия. «Все нормально, мам. Завтра высплюсь. Мне до обеда никуда не надо». «До 2 ночи, ты слышишь меня? В остальное время все бесполезно. О красоте в старости нужно думать в молодости», — говорит она поучительным тоном. «Ладно, ладно, ты все и так знаешь, родная. А меня пригласили в театр. У нас сейчас антракт, но он уже скоро закончится. Так что поболтаем завтра, ладно? Люблю, целую». Я не успеваю попрощаться, Мама бросает трубку, а значит, до послезавтра я совершенно свободна от ее придирок, потому что у нее новое увлечение. И неважно, как пройдет сегодняшний вечер, в любом из вариантов мама вторую половину субботы проведет с подругами, обсуждая своего кавалера. Порадовавшись тому, что я легко отделалась, выхожу на улицу. И вот тут понимаю, что за все хорошее в этой жизни придется платить. Легко поговорила с мамой, зато стихия разбушевалась не на шутку. То ли дождь со снегом, то ли снег с дождем. Я поднимаю воротник пальто и жалею, что не взяла шапку, хотя в свое оправдание могу сказать, что утром ничего подобного не наблюдалось. Придется вызывать такси, потому что пока дойду до остановки в такую погоду, промокну до нитки. За спиной хлопает дверь. Я не оборачиваюсь. В такое время здесь бывает только персонал и тренеры, если вдруг задержались на совещании. Открываю приложение и мысленно ругаю дурацкую молнию, означающую повышенный спрос. Не то чтобы я была стеснена в деньгах, больше нет. Новая работа покрывает все потребности с лихвой, но конский ценник за 15-минутную поездку меня убивает. «Настя, тебя подвезти?» Раздается рядом со мной голос Никиты. И я, недолго думая, соглашаюсь, выбирая между дождем и комфортной поездкой до дома теплый салон машины.